Глава 49. После того, как войдешь, ничего не делай. Окей? Де Пальма покачал головой. Капюшон подводного костюма давил ему на щеки. Он торопился снова оказаться в воде. Капитан Франки из отряда пловцов службы общественной безопасности был крупный и рослый. Этому здоровяку хотелось верить. «Один наш парень будет впереди тебя, другой сзади», — продолжал Франки. «Ты ничем не рискуешь. Совершенно ничем. Ты уверен, что это сработает?» «Да», — тихо ответил барон. Франки первым прыгнул в воду, и меньше чем через 5 минут три пловца стали лишь черными силуэтами, которые скользили вдоль стены мимо мягких горгоний, губок и актиний. Примечание. Горгонии, коралловые полипы. Конец примечания. Через одинаковые промежутки времени де Пальма выпускал в воду длинные цепочки пузырьков кислорода, которые взлетали вверх к серебристой поверхности моря. На глубине чуть меньше 38 метров дно было покрыто осадками. Отвесная стена внезапно закончилась. Ее основание разрезало пополам груду упавших сверху камней и недавно передвинутых сюда бетонных блоков. Капитан Франки открыл замки, запиравшие пещеру, снял со входа решетку и поставил ее сбоку. Его движения были медленными, и каждые 5 секунд их сопровождал, как отметка времени, выдох его редуктора. Вход в пещеру был шириной всего около метра. Среди бурной воды он казался глазом, который угрожающе смотрит из впалой глазницы. Шарль Ле Гуан, ныряльщик, который исследовал эту пещеру, назвал этот вход вредной для здоровья и опасной дырой. Он, несомненно, был прав. Де Пальма остановился на несколько секунд. По его спине пробежал холодок. Это был древний страх человека, который чувствует, что находится в полной власти того, что его окружает. Франки пошел вперед первым, а де Пальма в 2 метрах сзади него. 2 раза кислородные баллоны царапали стену. Пронзительный свист редуктора при каждом вздохе разрывал барабанные перепонки. Перед узким участком прохода водолазы сделали остановку для декомпрессии. Де Пальма закрыл глаза и сжал кулаки. Здесь проход сужался и делал поворот, а потом резко подымался вверх. В изгибе он был чуть шире, чем плечи майора. Де Пальме пришлось скрючиться, снять баллоны и толкать их впереди себя, при этом крепко сжимая редуктор огрубевшими от холода губами и стиснув зубами наконечник. Франки только что прошел это препятствие и исчез из поля зрения де Пальмы. Барон чувствовал, как дышит море во впадинах скалы. Он пробирался вперед, помогая себе локтями, и вдруг смог опять почти полностью выпрямиться. Его ладони ему мешали, живот терся о камни. Свинцовый пояс 2 раза цеплялся за неровности камня. Тогда майору приходилось возвращаться назад на несколько сантиметров и делать новую попытку. Второй полицейский пловец шел сзади него и следил за каждым его движением. Чуть дальше начиналась просторная, полностью затопленная пещера. Здесь были сталагмиты. Но, оказавшись в воде, когда поднялся уровень моря, они перестали расти. В глубине этого зала зияла черная дыра. Выход в другой зал, где был воздух. Барон поплыл, стараясь беречь силы. Скоро он освободится из этого туннеля. Второй подземный ход был короче и не был таким узким. Через несколько минут на поверхности появилось гладкое пятно, которое колыхалось каждый раз, когда с невидимого купола пещеры падала капля влаги. Франки был уже на поверхности. Де Пальма вынырнул рядом с ним и снял сначала редуктор, а потом маску. Сырой и холодный воздух горько пах ромашкой. Барон сделал глубокий вдох. Он был счастлив, что снова может дышать нормально. Капитан поставил свой герметичный ящик на маленький ровный уступ, потом сам поднялся на эту каменную плиту и сел на ней. Де Пальма присоединился к нему. Они сняли ласты и избавились от тяжелых баллонов. Ноги у обоих болели от напряжения. Слева скалы образовывали сырой лабиринт и уходили далеко в темноту. Де Пальма направил луч фонаря вправо и стал медленно водить им по каменным сосулькам. Ржавые пятна и скалы возникали перед ним друг за другом по мере того, как их касался свет, и сразу же исчезали во мраке. Полицейский знал каждую их подробность. В нескольких метрах отсюда есть отпечаток ладони. Знак из глубины времен. Потом еще одна ладонь. Еще одна. Все эти отпечатки на каменном кружеве негативные. На некоторых ладонь изображена отрубленной, а другие, самые маленькие, почти не видны. Капитан Франки посмотрел на свои часы. Время сейчас было драгоценно. Он попросил тех, кто остался на поверхности, осветить пещеру. «Остальные скоро будут здесь», — сказал он. «Они в затопленном зале», — добавил второй полицейский пловец, указывая на два белых огня, которые появились в темной воде. «Я вижу мадам Бертон и ее помощника». Франсуа, ближайший помощник Полины Бертон, во время первого исследования пещеры поднялся на другом конце пути до глубины меньше 10 метров. Если склон там не обрывается, ему оставалось пройти всего около 30 метров, и он снова вышел бы на поверхность, но это было бы в идеальном случае. У ученых и полицейских были только предположения и домыслы. Туннель мог с такой же вероятностью снова спускаться в недра земли. «Можно идти туда?» — спросил де Пальма. «Скоро будет можно», — ответил капитан. «Сначала отправим 2 ребят на разведку». Полицейские пловцы проверили свое оружие и погрузились в черную воду бездны. Во время первого исследования помощник Полины Бертон поднялся до глубины меньше 10 метров. Дальше он не пошел и оставил там свою нить Ариадны. Полицейские ныряльщики использовали этот трос как ориентир. Там, где нить заканчивалась, они остановились. Наступило время радиосвязи. Голос с поверхности долетал сюда с трудом. Он был похож на голос робота и прерывался треском и свистом редуктора. «Прием! 3 из 5. Твоя очередь. Мы у конца нити. Проход сужается. Окей, я посылаю вам еще 2 человека как подкрепление. Ваша очередь. Как слышно? Я вхожу в последний отрезок туннеля. Должен выйти меньше, чем через 10 минут, если все пойдет хорошо. Связь закончена». Тревога тех, кто оставался в зале, отражалась на их лицах и в глазах. Все взгляды были устремлены на радиостанцию. Де Пальме хотелось закурить. Полина сжалась в комок и сидела как на иголках. 2 полицейских, пловца, прыгнули в воду и меньше чем через 10 минут оказались рядом со своими сослуживцами. «Как слышно?» «Мы поднимаемся», — прохрипело радио. Полина встала и отошла на несколько шагов в сторону. Де Пальма присоединился к ней. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Нервы женщины-ученого были на пределе. Полина собралась что-то сказать, но тут снова заговорила радио. Командир группы вышел на поверхность. ваша очередь. Говорит Франки, пригоден ли воздух для дыхания? Так точно, пригоден. Мы находимся в большом зале. Он больше того, в котором находитесь вы. Хорошо. Соберитесь вместе и ждите. Я посылаю к вам третью группу с де Пальмой. Барон надел снаряжение и вошел в воду. Перед ним тоже сделали двое полицейских пловца, которые должны были сопровождать его, один впереди, другой сзади. Страх, который он испытывал, подымаясь по первому туннелю, почти прошел. Ему было легко и спокойно. Спускаясь на дно бездны, он заметил рисунки резцом, про которые ему говорила Полина. Оказавшись внизу, он наполнил легкие кислородом и стал медленно двигаться к выходу. Герметичный ящик с пистолетом он держал в вытянутой руке. Если все пройдет так, как он надеется, ему не придется делать остановку для декомпрессии. Он провел мало времени под водой. Барон поплыл быстрее. Проход начал сужаться, и два раза полицейский ударился головой о потолок. После туннеля начинался ровный склон, поднимавшийся вверх. В серой поверхности отражались лучи солнца. «Вольный воздух!» «Сюда, Мишель!» Майор выбрался на ровный пол пещеры. Полицейские пловцы окружили его. «Вы что-нибудь слышали?» «Нет, ничего». Барон снял с себя тяжелое водолазное снаряжение и вынул из ящика пистолет. «Убийца мог пройти раньше нас тем же путем. Возможно, он сейчас здесь, где-то в этой пещере. Может быть, в эту минуту он наблюдает за нами. Он очень опасный человек, это верно. Но мы должны доставить его живым». «Понятно, шеф». Барон зажег фонарь и провел его лучом по пещере. Этот зал был намного выше и шире того, из которого он пришел. Он увидел круглые камни конкреции и слева от них проход куда-то в темноту. Из большой трещины в потолке сочилась вода. «Я иду первый», — сказал барон. «Постарайтесь как можно меньше шуметь. Когда я пройду 10 метров, вы подойдете ко мне. Когда я погашу свой фонарь, вы гасите свои. Понятно?» «Понятно». Сразу за полукруглым отверстием в стене была еще одна пещера, довольно просторная. Де Пальма остановился на несколько секунд, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте и подавить первый приступ тревоги. Полом пещеры являлась большая известняковая плита, наклоненная в сторону прохода. В неровностях камня лежали лепешки постепенно накопившейся красной земли. Де Пальма шаг за шагом шел вперед, сгибаясь под наклонным потолком пещеры. Через 30 метров справа стала видна огромная лужа. На ее поверхности заиграли блики от света фонаря. На каменистой почве не было видно никаких следов. Когда барон дошел до конца прохода, его встретил порыв ледяного ветра. Он сел и выключил фонарь. Фонари полицейских пловцов, оставшихся в первом зале пещеры, еще отбрасывали белый свет на стены. Де Пальма долго прислушивался к шумам этого карстового провала, пока не стал различать отдельно каждый звук. Потом он снова зажег фонарь и провел им вдоль стен, имевших ржавый цвет. Казалось, что тени убегают от света, потом набираются сил в темноте и снова возникают в тех углах, где их не ждут. На похожей на колокол конкреции он увидел первый знак — 2 черных косых полосы. Дальше, уже на стене, был другой рисунок, похожий на то, что некоторые специалисты по первобытной истории называли женским сексуальным символом. На другой стене отпечатались следы пальцев. и царапины, и линии, начерченные углем, были покрыты маленькими конкрециями. Это означало, что они действительно древние. Барон направил фонарь в сторону колодца и увидел на грязи, покрывавшей пол пещеры, свежие следы ног. Стараясь не затоптать их, он подошел к колодцу. Сырой воздух пах мокрым камнем и селитрой. Глубина колодца была метра два, не больше. На его дне были более глубокие следы ног. Де Пальма связался по радио с полицейскими пловцами и сказал: «Здесь он прыгнул вниз». «Вы собираетесь спуститься?» «Да. Идите за мной. Расстояние 3 метра». Он спустился на дно и на мгновение остановился. Из колодца шли в противоположные стороны 2 более узких прохода. Де Пальма долго осматривал пол и стены обоих. В правом на стене были тонкие царапины, и майор пошел по нему. Темнота была полнейшая. Единственным звуком, который сюда долетал, был стук тяжелых капель, падавших со свода большого зала. Де Пальма много раз останавливался. Ему было душно. Казалось, что у воздуха был прогорклый вкус. Температура поднялась? Или это из-за тревоги? С него лил пот. Через 30 метров проход повернул под прямым углом. Стук капель исчез, и наступила полная тишина. Звук дыхания самого Де Пальмы наполнял собой весь проход. Барон задержал дыхание и прислушался. Тишина была настолько полной, что от нее у полицейского сильно закружилась голова. Он долго стоял неподвижно, привыкая к ней. К нему подошли испачканные грязью полицейские пловцы. Они слишком шумели при движении. Де Пальма решил сразу же продолжить путь. Проход довольно круто спускался вниз. Барон снова услышал медленные ритмичные удары капель о пол. В конце туннеля был еще один зал, огромный и сырой, похожий на гигантскую глотку. В круге света фонаря на белоснежном сталагмите стал виден негативный отпечаток правой ладони. На большом и среднем пальцах не хватало одной фаланги. На конкреции, похожей на стенку, были еще 2 негативных отпечатка ладони, но там все пальцы были целы. Каждый отпечаток был покрыт тонким слоем прозрачной каменной породы. Рядом был набросок, изображавший бизона. Голова повернута в 3/4, тело не дорисовано. Дальше еще один рисунок. Лев за забором из линий. Вдруг раздалось какое-то бормотание. Этот странный звук как будто шел из-под земли. Барон выключил фонарь и долго слушал. Эти далекие шипящие вздохи заставили его похолодеть от страха. Кто-то стонал. Стоны докатывались сюда, как волны, затихали и повторялись снова. Ему понадобилось время, чтобы понять, откуда шли эти звуки. Они доносились из-за стены через щель, которая заканчивалась узким проходом. В эту щель человек мог вползти только на животе. Опираясь на локти, Де Пальма пополз по проходу. До выхода оставался всего 1 метр. Жалобные стоны не прекращались. Перед самым выходом из прохода барон зарядил револьвер и погасил фонарь на лбу. Потом бросился в зал. На полу, прислонившись к выступу скалы, сидел голый по пояс мужчина. Волосы его были растрепаны, подбородок упирался в грудь, глаза закрыты. Грудь была разрисована белыми зигзагами. На шее висело украшение, похожее на раковину. В правой руке у него был какой-то предмет. левую он держал за спиной. «Тома Отран, это вы?» Ответом был долгий хрип. Де Пальма не осмелился подойти ближе и прицелился в сидящего из револьвера. «Кто вы?» Сидящий с трудом поднял голову. Его глаза гневно блеснули в белом свете фонаря. «Тома Отран?» — воскликнул Де Пальма и невольно сделал шаг назад. Щеки Отрана впали так, что казались двумя углублениями. Ярко блестевшие гневные глаза выкатились из глазниц. Из угла рта текла струйка пенистой слюны. «Значит, мы вернулись к началу, месье де Пальма», — еле слышно произнес Отран. Барон вздрогнул, словно твердый ком застрял у него внутри. «Мы сейчас выведем вас отсюда». Новый долгий хрип. «Нет», — с трудом произнес Отран, — «это конец. Время больше не ползет вдоль скал. Я стою на пороге новой жизни». «Кто такой человек с оленьей головой?» — задал вопрос барон. Отран в ответ отрицательно покачал головой, но она шевельнулась так вяло, словно каждое движение забирало у него последний остаток сил. Потом Тома все же ответил. «Он тот, кто знает тот мир, который находится за этими скалами. Тот, кто видит невидимое». Де Пальма долго подбирал слова для следующего вопроса и, наконец, спросил. «Тома, кто украл у вас человека с оленьей головой?» Голова Отрана снова упала на грудь. Пряди его взъерошенных волос торчали над ней, как рога. «Я спрятал его здесь, но кто-то пришел. Теперь это не важно». Из дальнего конца туннеля донесся шорох движущихся тел, потом шум дыхания. Это полицейские пловцы вошли в зал. «Кто такой этот кто-то? Неважно. Уже слишком поздно». Грудь Отрана поднялась, дыхание стало чаще, потом прервалось. «В первый раз они мыли меня из шланга. Так купают всех очень буйных. На них были фартуки и белые башмаки. Как на бойне», — заговорил он снова. Отран остановился, чтобы отдышаться. «Я пересек темные земли. Я...» Его рот уродливо искривился, мышцы выступили под кожей. Он вынул руку из-за спины. «Вот знак!» Ему становилось все труднее дышать. «Вот знак!» Де Пальма молчал. Отран, должно быть, принял яд. Он ничего не мог сделать, чтобы спасти этого человека. «Смерть — это Мерседес», — бормотал умирающий. «Большая машина, седан, которая поднимается по дороге. Ее ведет мама. Она только что оставила меня в сумасшедшем доме». Отран выпрямился. Его глаза уже закатились. «А потом она идет к моему отцу, и смерть идет за ней. Это конец долгого пути». Тома долго смотрел на ту свою ладонь, с которой отрубал пальцы. Теперь их осталось только два. «Кристина придет», — сказал он. «Это будет наша последняя встреча. Она придет, мы пойдем вместе и будем идти долго. Вот она». Она надела папину шляпу, которая ей велика, надела его брюки и башмаки и стала похожа на мальчика. «И мы идем. уходим от зла и идем к свету. Отран кашлянул. Из его носа вытекла струйка крови. Там, снаружи, возле скалы, которая похожа на морду волка, живет большой олень. Я никогда не видел таких больших рогов. Олень — это бог. У него есть сила и изящество. Он ждет нас. Кристина должна прийти. Он расслабил мышцы руки. Ладонь была как мертвая. «Кристина не придет», — вполголоса сказал барон. «Вы это хорошо знаете». Отран изо всех сил сжал руку барона. «Что вы говорите?» «Кристина умерла, Тома. Вспомните». По телу Отрана прошли судороги. «Кристина! Где Кристина?» «Она умерла! Умерла!» Отран поднес руку к животу, упал на бок и выплюнул кровь. «Помогите! Помогите!» — закричал де Пальма. К нему мгновенно подбежали три пловца. «Нет, нет!» — закричал Отран. Он задыхался. 9 лет я ждал дня, когда увижу свою сестру», — заговорил он. 9 лет я видел только черные дни и решетки тюрьмы. 9 лет внутри меня был крик, который с утра до вечера рвал меня на части и умолкал только во сне. Скажите, разве человек может жить без половины себя самого? Разве можно нормально дышать в тюрьме, где каждый треск, каждый скрип, каждый крик гаснет в пустоте? Разве можно вынести эту пустоту без образа человека, который тебе дороже всего? Пальцы Отрана вцепились в грязь. Я каждую минуту думал о ее глазах, ее улыбке, ее немного тягучем голосе, ее руках, которые умеют делать все. Это она завязывала мне ботинки. Я никогда не умел управляться со шнурками. Это Кристина научила меня всему, что я знаю, ведь в сумасшедших домах ничему не учат. Там есть только пустота, как в тюрьме. Пустота, в которую тебя бросают, чтобы держать тебя в стороне от всего остального мира. Сумасшедшего опустошают. Все его «я» выкачивают из него химией или лишением свободы. Я помню электроды и лекарства Кайоля. Без всего этого я никогда не стал бы злом, никогда не был бы ангелом-убийцей. Но была пустота, над которой наклоняешься, и чувствуешь, как от этого кружится голова. Я убил для того, чтобы больше не слышать голосов доктора. У Отрана начались судороги. Они становились все сильнее. Его ноги били по камню. «Почему вы убили свою сестру? Ответьте мне!» Де Пальма наклонился над лицом с закатившимися глазами. Губы Отрана зашевелились, и умирающий еле слышно прошептал. «В каком мифе вы живете?» «Я не знаю», — ответил Де Пальма. «Уже не знаю». Голова Отрана затряслась. «Отойдите, майор», — приказал Франки. Де Пальма отступил на несколько шагов. Его сердце останавливается. В течение 3 минут полицейские, сменяя друг друга, пытались вернуть к жизни того, кто воплощал с собой смерть, но попытки снова запустить сердце Отрана не удались. Яд, который он принял, был сильным. В 17:43 оно перестало биться. «Мы сделали все, что могли, Мишель». «Я знаю». Де Пальма сел на корточки возле трупа. Еще ясные глаза смотрели на черный свод пещеры. На лице Отрана застыла гримаса боли, голова откинута назад. «Ты едва не убил меня», — прошептал де Пальма. «Это было давно. Много недель подряд я думал об этой минуте. Я думал о том, что я мог бы убить тебя, и что если бы не я, это мог бы сделать кто-нибудь из людей, которые находятся здесь. Твоя смерть была бы для меня лишь крошечной главой в истории борьбы полиции против убийц, если бы не произошла в конце этого долгого пути. Может быть, ты расскажешь мне свою последнюю тайну? Поговори со мной». Мышцы от раны расслабились. Выражение его лица стало мягче. Ладони были повернуты так, словно он просил о милости. Черная кровь хлынула из его рта, как будто тело очищалось от избытка жизни. На туловище от раны были старые шрамы-зигзаги. «Слушайте», — пробормотал один из полицейских пловцов. «Странный напев. Дикая молитва из одних гласных. Смотрите!» В топазовом свете танцевала огромная тень. При каждом движении это уродливое тело вытягивалось над конкрециями и падало на ржавые стены. Камень пещеры отталкивал от себя и усиливал звуки, и под конец доисторическое святилище задрожало. «Это всего лишь галлюцинации!» — крикнул де Пальма. Внезапно тень исчезла. В пещере снова стало тихо. Ладонь от раны разжалась. На ней лежал отрубленный палец, безымянный. Третий палец — это был он сам. Над тем местом, где лежал труп, было вырезано на стене странное существо — наполовину человек, наполовину зверь. Рогатый колдун. Длинная угольная черта пронзала его насквозь.